Глава 27. Захмелевшие крысы сходятся быстрее и охотнее. Там же. К утру Саврянка отлежалась, успокоилась и похорошела, оказавшись еще совсем девчонкой, не намного старше Рыски. Замурзанная, желтоглазая, с горбом платья над опавшим животом, она заметно стеснялась своих спасителей. Алька, распознав в нем благородного господина. Жара, потому что рентарец. Рыски она шугалась меньше. Но тут уже шугалась Рыска. Ей очень хотелось подержать ребенка, снова ощутить на руках маленькое, теплое и тяжелое тельце. Однако попросить его у матери она так и не отважилась. Оставалось только смотреть и завидовать. Глаза у ребенка, к Рыскиному изумлению, оказались не желтые, а серые. «У нее что, муж рентарец?» — шепотом спросила она у Алька. «Котята тоже голубоглазыми рождаются». Саврянин глядел на счастливое семейство без восторга. Не из нелюбви к детям, а просто прикидывал, насколько их задержит эта обуза. Сажать только что родившую женщину верхом на корову нельзя, пешком гнать тем более. «Где твоя телега?» — хмуро поинтересовался он у саврянки. Та втянула голову в плечи и растерянно виновато заулыбалась. Белокусый ругнулся в сторону спутников. «Тут с вами родной язык забудешь», и повторил вопрос по-саврянски. Женщина пролепетала что-то в ответ. Альк раздраженно уточнил. У саврянки обиженно задрожали губы, и, недовольно сдвинув брови, начал седлать корову. «Посидите с этой дурой», — буркнул он. «Я съезжу телегу, пригоню». «Один?» — насторожилась Рыска. «Она говорит, тут близко. Лучше я с тобой, на всякий случай. Сейчас день». «Ну и что? Ты ночью почти не спал, устал, а крыса...» Девушка не договорила, опасливо покосилась на саврянку. Вдруг она все-таки что-то понимает. «Скажи, что ты просто хочешь остаться со мной наедине», — ухмыльнулся саврянин, косясь на Жара. «Помнишь наш спор в речке?» Вор выразительно показал ему кулак. «Вот еще!» Рыска, тем не менее, взвалила на Милку седло. Альк ждать ее не стал, но и не торопился, так что девушке удалось догнать его сразу за лесом. Рыска тихо порадовалась, что отстояла на своем. Оставшись в одиночестве, саврянин сразу сутулился, помрачнел. Стало заметно, что он действительно не выспался. На худом лице Алька усталость проявлялась мгновенно. «Ну зачем ты на нее наругался?» — с упреком сказала Рыска. «Она и так издерганная вся. Теперь сидит и глаз не поднимает». «Поругаться и на тебя?» — огрызнулся саврянин. «На меня можно, я тебя уже знаю», — вздохнула девушка. Альк осторожно на нее покосился и с напускным безразличием спросил: «И что же, интересно, ты знаешь?» Рыска сделала вид, что только сейчас заметила кружащего в небе коршуна, и любоваться ним — одно удовольствие. «Что ты все-таки поехал за телегой, хоть и злишься?» Белокосый фыркнул. «Потому что иначе ты заставила бы нас тащить эту проклятую бабу до вески на руках». «Неправда!» Огорошенная Рыска мигом забыла про коршуна и обернулась к саврянину. «Ну, сама бы понесла», — как ни в чем не бывало, пожал плечами тот. «Ты бы сам ее в лесу не бросил». «Запросто. Врешь. Спорим. Если ты согласна, возвращаемся за вором и уходим. А лучше и его там оставить». «Как же мне надоел твой крысиный треп», — с чувством сказала Рыска, по-прежнему уверенная в своей правоте, но отчаявшаяся припереть Алька к стенке. «Это не треп, а риторика», — снисходительно поправил саврянин. «Искусство красноречия, подвластное немногим». «И чем они отличаются?» «Треп — признак глупости, а риторика — мудрости». «Мудрецом человека делают не мудреные, а мудрые слова», — запальчиво возразила девушка. «Зато мудреные помогают хотя бы казаться оным». «Тебе так точно не помешало бы», — сочувственно вздохнул Альк. «Так что, возвращаемся?» «Нет». Белокосый самодовольно выпрямился в седле, и Рыске жутко захотелось отвесить ему подзатыльник. Саврянка успела пройти совсем немного. Через лучину всадники увидели телегу. Она так и стояла посреди дороги. Темно-рыжая корова понурилась в оглоблях. Пока Альк снимал с нее хомут, Рыска осмотрела опухшую ногу и огорченно покачала головой. Если и срастется, бегать уже не будет. Разве что добрый хозяин на племя оставит. «Какую расседлывать?» «Давай мою», — решила девушка. На хуторе Милку приучили к хомуту. Да она и спокойнее была, а от смерти неизвестно, чего ждать. С запряжкой Альк возился долго. Было видно, что это дело ему в новинку. Но помощи не просил, только сердито пыхтел. И рыска решила не навязываться. Главное, чтоб к хвосту оглобли не прикрутил. А с коровой что делать будем? Девушка погладила калеку по морде. Рыжая шумно выдохнула и облизала ей ладонь. «Колбасу!» — мрачно пошутил Альк, затягивая последнюю петлю. «Садись, бери вожжи». Рыска поняла, что корову на руках он точно не понесет, и на эту тему лучше даже не заикаться. Пока друзья ездили за телегой, Жар развлекал молодую мать, показывая ей простенькие фокусы с пропадающими в ладони предметами. Сначала камешком, потом сосновой шишечкой, потом здоровенной еловой. Неизвестно, как соврянка, но сам вор, похоже, развлекался на славу, освежив навыки. «Кстати, это мальчик», — первым делом сообщил он, увидев друзей. «Ты так радуешься, будто сам делал». Альк не стал спешиваться, дожидаясь, когда спутники закинут в телегу охапку лапника и помогут забраться женщине. «А чего б не порадоваться? Нашего роду прибыло». «Нашего», — ехидно уточнил Белокосый. «Ты ж сам говорил, что все люди одинаковы. Однако некоторые из них живут в Рентаре, а некоторые — в Саврии». «Это риторика», — со вздохом объяснила рыска другу. «Искусство дурить людям голову». «О, запомнила словцо?» — приятно удивился Альк. «Молодец, ты не так уж безнадежна». «Да она у нас вообще умница!» — ухмыльнулся Жар, оттесняя рыску к борту и забирая вожжи. А то вору уже начало казаться, что его задница навеки приняла форму седла. Из-под рясы с сухим стуком выпала пропавшая шишка, покатилась по дощатому дну. Телега негромко, уютно поскрипывала. Пригревало солнышко. Небо было синим-синим, как ранней весной. Ребенок спал, но соврянка от чего-то пригорюнилась, начала вздыхать и шмыгать носом. Альк спросил, что случилось, однако ответ переводить не стал, как и сочувствовать. Наоборот, губы сжались в линию, сдерживая усмешку, но глаза беззастенчиво о ней ябедничали. «Чего это она? Болит что-то?» — потребовала объяснений встревоженная рыска. «Нет», — соврянин сдавленно фыркнул, — «по корове убивается. Надо спросить, не воевал ли ее отец в северной части Рентара. Вдруг это по мужской линии передается?» Девушка подобрала валяющуюся под ногами шишку и метко запустила Альку в бок. «Может, надо было ее все-таки домой везти?» — заколебалась рыска, когда впереди уже показалась веска. «Вдруг мы с ее мужем разминулись? Он туда, а мы сюда». «Не разминулись», — лениво откликнулся Альк, чуток придремавший в седле. Жар тоже клевал носом, скидывая голову, только когда телега попадала колесом в выбоину или на камень. Соврянка и вовсе заснула, в обнимку с ребенком, свернувшись клубочком на мягких ветках. Муж бегал бы кругами вокруг коровы и рвал на себе косы. Мы увидели бы, когда на дорогу вывернули. «А как мы его тут искать будем?» «Делать нам больше нечего. Скинем у первого же дома и дальше поедем». «Альк! У нее тут тетка живет», — пояснил соврянин, слишком разомлевший, чтобы дразниться. «Тогда ладно», — с облегчением согласилась рыска. «А до столицы далеко еще?» «Вон за тем холмом, наверное, уже покажется». Альк чуть поменял позу и прикрыл глаза, но теперь прикорнуть ему не дал Жар. «Как она называется-то?» «Бырбыржищ», — буркнул соврянин. «Чего?» — вор решил, что не расслышал. «Бырбыржищ». «Как ты это делаешь?» Жар с детским восхищением уставился Альку в рот. «Ну-ка, давай еще раз». «Боброград, отцепись!» «Бр-бр... у тебя там ничего не завязывается?» «Бржи! Тьфу!» Рыска тоже попыталась шепотом повторить, но словцо оказалось на диво увертливым, будто вьюна, пытаешься языком к небу прижать. «Зато шпионов удобно ловить. Кто со второго раза не выговорил, того на дыбу!» — хмуро пошутил соврянин. «А почему не с первого? Ну не всем же быть столичными жителями!» Дальше первого дома проехать и не удалось бы. Из ворот высыпала целая толпа, от мала до велика, издалека узнав телегу. Жар натянул вожжи, еле удержавшись от соблазна напротив, подхлестнуть корову. Рыска прижалась к другу. Совряне обступили их так плотно, что борта затрещали. От резких неприязненных голосов звенело в ушах, будто в воронье гнездо руку сунул, и на обидчика налетела вся стая. Альк, безошибочно угадав главаря, рослую полную тетку с плечами пошире иных мужских, ответил только ей, коротко и емко. Этого хватило. Семейство мигом отбросило враждебность и обратило все внимание на привезенную соврянку. От гомона она проснулась, мигом обнаружила в венке лиц свой цветочек и повисла у нее на шее, чуть не опрокинув к себе в телегу. Мужичонка оказался хлипковат. Белокосый, на Алька он не походил ни чуточки. Лицо простецкое, растяпистое, слегка опухшее. Видать, перебрал по случаю успешной торговли и побоялся жене на глаза показываться. Заночевал у родни. Страстные поцелуи быстро сменились взаимными упреками. Куда только подевалась скромная и перепуганная девчонка с поляны. Проснулся ребенок и тоже запищал, гневно и требовательно. У нас считается, что если муж или ближайший родственник не стоит за плечом у роженицы, то его место занимает Сашей, — пояснил Альк. И теперь они выясняют, кто виноват, что ей пришлось рожать в такой сомнительной компании. Сомнительной? Рыске стало обидно. Уж какая была, все лучше, чем одной. Это тогда ей так казалось. А теперь она еще внукам будет рассказывать, какой ужас пережила в дремучем лесу в окружении злых рентарцев. А ты? Альк ухмыльнулся. Она спросила мое имя. Чтобы назвать так ребенка? С легкой завистью уточнил Жар. Полагаю, чтобы случайно не назвать. Супруги уже снова обнимались. Тетка держала младенца, так рьяно его укачивая, будто собиралась с размаху зашвырнуть на крышу. Из-за заборов, как ромашки из травы, торчали любопытные головы соседей. Кое-кто подошел поближе, узнать, в чем дело. Муж подхватил жену на руки и потащил в дом. Толпа с радостными возгласами потянулась за ними. У телеги остались только тетка да двое парней, косившихся на нее с почтительной опаской. Мамаша была из той породы, что даже бородатого сыночка запросто перекинет через колено и отшлепает по попе. «В гости приглашает зайти», — перевела Альк. «Отблагодарить хочет». «Может, дальше поедем?» Рыска чувствовала, что не больно-то они тут нужны, и зовут их только из вежливости. «Все равно корову перепрягать». Парни этим уже занимались, с куда большей сноровкой, чем Альк. «И остальных напоить не помешало бы». «Давай зайдем», — поддержал Саврянин Жар. «Интересно же, как белокосые живут». Девушка нехотя уступила. Потолок в саврянской избе оказался выше на треть, из-за чего рыски чудилось, будто его вовсе нет. Сразу идет крыша. Печь стояла не у стены, а посреди кухни, разделяя ее на две половины, с кухарочным столом и обеденным. Столы были обычные, из толстых и старапанных досок. Посуда тоже не слишком отличалась от рентарской, разве что узор другой. На полу валялась какая-то шелуха. Рыска вначале решила ссор, но потом увидела, как девочка подметает соседнюю комнату, а потом старательно посыпает заново из большого мешка. «Это зачем?» — шепотом спросила она у Алька. «От насекомых». «Они этой штуки боятся?» «Наоборот, прячутся в нее, а потом на совок и в печку». Жар пригляделся к висящему в углу двуиконию, бессовестно захихикал и ткнул подругу локтем. Девушка не сразу поняла, что он имеет в виду, но потом возмущенно ахнула. В отличие от рентарских канонов, здесь беловолосой и желтоглазой была изображена Хольга. «Такое молиться-то неприлично!» — вырвалось у рыски. «Тебе-то какая разница?» — пожал плечами Альк. «Ты же полукровка. Могла от любой из пар родиться». «Ну, все равно». Саврянину, тем не менее, удалось сбить девушку с толку. И в самом деле, кто ее эту Хольгу видел? Кому какая милее, то и рисует. «А это что за баба с бородой пониже?» Жар непристойно ткнул в нее пальцем, и по вытянувшимся лицам саврян понял, что сморозил какую-то глупость. «Это святой Трочнил, идиот!» — прошипел Альк краем губ. Малец, ничуть не смутившись, отвесил изображению низкий поклон и горячо взмолился. «Прости, покровитель, не признал!» Хозяева вроде успокоились, снова заулыбались. Пока одна половина семейства металась по дому, лихорадочно приводя его в порядок, другая наскоро что-то готовила и накрывала на стол. В центре комнаты, как крыжистый дуб в снежной круговерти, Неподвижно стояла тетка, присматривая одновременно за домашними, чтоб не отлынивали, и за гостями, чтоб чего не сперли. «Только не будем долго засиживаться, ладно?» — жалобно прошептала Рыска, когда их, наконец, пригласили за стол. «Перекусим и в путь», — согласился Альк. Жар поглядел на заборчик из заплетенных лозой бутылок и задумчиво почесал нос. «Какие милые, славные люди!» — громко, с чувством объявила Рыска. «Хоть и совряне, а капуста у них гадость! Я один листик съела и до сих пор тошнит!» Друзья уже успели выехать за околицу, но Жар все равно вздрогнул и обернулся. Нет, вроде никто не слышал. «А как мы с той, как же ее, тетей, подружились? Представляешь, она меня в невестке звала, хи-хи! У нее еще один сын неженатый остался, она мне его показала. Ничего такой, с косичками!» «Как ты все это поняла?» — удивился Жар. «Ты ж саврянского языка не знаешь, а она рентарского». «Ну и что?» На пальцах запросто объяснились. Вора задаченно моргнул, пытаясь понять, как может выглядеть на пальцах предложение замужества, да еще от будущей свекрови. «Ой, что-то у меня корова шатается!» — звонко продолжала подруга. «Жар, погляди, она не хромает!» Вор поглядел, только не под ноги, а на Алька, с беспокойством. Саврянина бурное Рыскино веселье тоже не радовало. Надо было, конечно, уходить раньше, но чего греха таить. Застолье получилось на диво приятное. Потом и соседи подтянулись, и проходившие мимо ярмарки музыканты. «И зачем ты ей все время подливал?» «Ну, хотел, чтобы она немножко расслабилась», — виновато развел руками Жар. «Вот сам теперь ее и закрепляй». «Слушай, Альк!» — вмешалась в их злобное перешикивание Рыска. «Ну, Альк же!» «Что?» «Ты тоже славный!» Девушка умиленно уставилась на саврянина. «И красивый!» «Да, кажется, сегодня мы до столицы не доедем», — с сожалением заключил Белокосый. «Почему?» — искренне удивилась Рыска. «Вон какая луна ясная!» «Жар, давай туда!» «Угу!» Друзья зачем-то свернули в поля, но девушку это ничуть не смутило. Она ж путница, куда захочет, туда и приедет, даже без дороги. «А почему мы так рано ушли? Там весело было!» «Я б еще потанцевала!» Рыска начала приплясывать прямо в седле. «Ты, главное, с коровы не упади!» Альк на всякий случай подъехал поближе. «Ха! Да я лучше тебя езжу!» Девушка хотела доказать, что даже камешек с земли на всем скаку подобрать может, но саврянин зачем-то перехватил ее подмышками и втянул на свое седло. Рыске это показалось ужасно забавным, и она захихикала. «А от тебя крысами пахнет!» «А от тебя вишневкой!» «Она вкусненькая была», — по секрету сообщила девушка. «Я вижу». Альк прижал ее покрепче, чтоб не вертелась. «А знаешь, чего я сейчас хочу?» «Спать», — с надеждой предположил саврянин. «Нет, петь. И когда она взошла на кручу?» «Нет, спать». Альк поскорее зажал ей рот ладонью. «Жар, возьми ее». Саврянин спустил брыкающуюся девушку в руки спешившемуся вору. Рыска, мигом забыв про прерванный полет души, обхватила друга за шею. «Ты тоже шатаешься», — укоризненно заметила девушка. «Перебрал, да?» «Ага», — мужественно подтвердил Жар, дотаскивая ее до стога и укладывая в рыхлый соломенный ворох. «Давай отпускай меня». «Не хочу», — Рыска, дурачась, чмокнула его в нос. «Ты такой милый». «Ты тоже, милая, но давай я пойду коров расседлаю, ага?» Девушка нехотя разжала руки. «А потом мы попоем?» «Обязательно», — поклялся Жар. «И попоем, и спляшем. Ты только отдохни немножечко». «Хорошо», — послушно согласилась Рыска. «Мне очень хорошо». Когда мужчины вернулись к стогу с покрывалами, девушка уже спала, со счастливым лицом расплывшись щекой по ладошке. «Я славный», — иронично сообщил Альк. «А я милый», — Жар с нежностью поглядел на подружку. «Я еще и красивый, значит, я первый». Вор шутливо отпихнул саврянина плечом. Тот ответил, и приятели, обменявшись тремя-четырьмя тумаками, тоже стали устраиваться на ночлег. Рыска проснулась с противно гудящей головой, будто та превратилась в колокол, и внутри от каждого движения качается тяжелое литое било. Очень хотелось пить, но девушка еще долго лежала бы, тупо глядя в соломенный свод подкопанного сбоку стога, если бы не пришел Алик. Он опустился на колени, погладил оголенное девичье плечико и нежно прошептал: «Может, повторим?» Рыска вылетела из-под стога, как змеей укушенная, и обнаружила, что с нее еще и штаны спадают, пояс распущен. «Ну что, проснулась?» — добродушно спросил Жар. В волосах у него тоже там-сям торчали соломинки. С одежды уже почти все счистил. «А!» — девушка затравленно оглянулась, придерживая одной рукой штаны, другой — ворот. Альк привалился к стогу. Вид у саврянина был довольнющий. В зубах травинка с колоском. «Это я развязал», — пояснил вор, — «чтоб не давило. И башмаки снял, вон стоят». «А он?» — Рыска задохнулась от возмущения. «Что я?» — невинно уточнил саврянин. «Всего лишь предложила похмелиться». «Мне? Зачем?» Девушка внезапно вспомнила, что вчера было. Обрывочно, но ей хватило. «Ой! Ой, мамочки!» «А народные танцы тебе лучше бальных удаются», — заметил Альк. «Особенно на столе». «Ну, она туда не первая влезла», — встал на защиту подруги Жар. «Зато свалилась первая. Зато ее там не было, когда он проломился под остальными». «Да, это было впечатляюще», — признал саврянин. «Кстати, что за идиот попытался подхватить тетку?» «Кажется, ее младший сын. И после этого она еще надеется его женить?» Рыску их обмен приятными воспоминаниями ничуть не утешил. «О, божиня, что же совряне обо мне подумали?» — простонала она, как-то завязав пояс и схватившись за голову. Альк перекинул травинку в другой угол рта. «Судя по состоянию большинства, какая милая, славная девушка. Если уж ты меня красавцем назвала...» «Не могла я такого сказать!» Девушка с надеждой повернулась к Жару, ожидая, что тот развенчает очередную шутку Белокосова. Но вор смущенно отвел глаза. «Да ладно тебе!» — проворчал он. «Застолье как застолье! Утром никто и не вспомнит, кто в коленце выиграл!» «А кто?» «Не помню!» — соврал Жар. «На-ка вон! Подлечись действительно, а то ж зеленая вся!» Парень протянул Рыске знакомую оплетенную бутылку. Но девушка испуганно шарахнулась. «Больше ни капли, никогда в жизни!» Потом спохватилась. «Как тебе не стыдно? Они к нам со всей душой, а ты...» «Какая разница, там мы ее выпили бы или с собой прихватили?» — изумился Жар. «Это же все равно для нас поставили!» Альк взял у него бутылку, отхлебнул и поморщился. «Завтракать, я так понимаю, никто не хочет? Тогда поехали!» Пока мужчины седлали коров, Рыска стояла в сторонке, тихая и пришибленная, все еще переживая из-за вчерашнего. Жар поднял ее котомки, собираясь перекинуть через Милкину спину, но левый вьюг показался ему подозрительно тощим. Вор по праву близкого друга заглянул внутрь, поворошил вещи. «Рыска, а подвенечное платье где?» «Платье?» — отстраненно переспросила девушка. «Какое платье? Ой! Я же в него ребенка завернула и поясом обвязала. Так вместе и отдала». «Вернемся?» Жар, не дожидаясь ответа, повернулся к веске. Она была еще видна. Дымки из труб ткались в маленькое сизое облачко, уползающее к востоку. Но Рыска неожиданно помотала головой и, подняв на друга измученные запавшие глаза, пояснила. «Как-то оно уже не шибко новое для подвенечного. И вместо седла лежало... И топтали его, и костерным дымом насквозь провоняло. А на пеленке в самый раз сгодится. Все равно труда жалко». Жар расстроился чуть ли не больше подруги. «Ты ж его столько вышивала». «Ничего, другое вышью». «Было б еще для кого», — уныло подумала Рыска, взбираясь на корову. «Кому я, дура такая, нужна?»